Свадебный холодец. Одна тушка петуха, курицы, одна говяжья голяшка, две свиные ножки, два свиных уха, одна морковь, шесть горошин душистого перца, 7-9 горошин черного перца, 6-7 зубчиков чеснока, соль по вкусу. Разрубить петушиную, куриную, тушку на равные кусочки, хорошо промыть. Опалить, очистить, хорошо промыть свиные ножки и уши, разрубить на части. Промыть и разрубить говяжью голяшку. Положить в кастрюлю и залить холодной водой 2 литра на 1 килограмм мясных продуктов. Довести до кипения, снять накипь и варить на слабом огне 6-7 часов, регулярно снимая жир и накипь. За час до окончания варки добавить морковь, горошинки душистого и черного перцев. Достать мясо, отделить мякоть от костей, разобрать мясо, тщательно выбирая пленки и сухожилия. Измельчить мясо, разложить ровным слоем формы с высокими бортиками. Бульон процедить, поставить на огонь, добавить мелко рубленный чеснок и соль по вкусу, довести до кипения и выключить огонь. Залить мясо в формах горячим бульоном, поставить для застывания в холодное место, подавать с солеными огурцами, горчицей и хреном с уксусом.